«Да нет же, ведь должна быть ничего, ничего», — продолжал шептать Бергер с яростным отчаянием, изо всех сил отгоняя от себя заведомо безумную надежду. Его бледный череп яростно мотался из стороны в сторону, с красных век текли обильные слезы. «Ну, горит какой-то городишко, дальше что? Нам-то что до этого? Ничего, ничего не изменится, ничего!» «Только расстреляют кое-кого и все дела», — добавил сидящий на полу Агасфер. «Заткнись!» — взвыл все тот же голос из темноты. «Да заткнете вы когда-нибудь свои мерзкие пасти или нет, черт вас всех подери!» 509-й сидел на своих нарах, прислонившись к стенке. Место у него было хорошее, прямо над головой одно из немногих барачных окон. Окно хоть и узкое и высоко под потолком, но в этот час пропускало немного солнышка. Свет добирался отсюда только до третьего яруса нар. Ниже было темно, круглые сутки. Барак этот соорудили только год назад. 509-й сам помогал его ставить, он тогда еще числился в рабочем лагере. Это был старый деревянный барак из расформированного концлагеря в Польше. Четыре таких барака однажды в разобранном виде прибыли на товарную станцию города, там были погружены на грузовики, доставлены в лагерь и благополучно установлены. Они провоняли клопами, страхом, грязью и смертью. Они-то и положили начало малому лагерю. Следующий же этап непригодных к работе умирающих зэков с востока затолкали в эти бараки и бросили там на произвол судьбы. Прошло всего несколько дней, а смерть выгребла их подчистую. С тех пор так и повелось. Всех немощных, больных, коллег и непригодных к работе запихивали сюда. Солнце отбросило изломанный прямоугольник света на кусок стены прямо от окна. На нем проступили поблекшие от времени письмена. Это были надписи и имена прежних обитателей барака, тех, кто сидел в нем в Польше, потом на востоке Германии. Разные это были надписи. Иные просто нацарапаны карандашом, иные же врезаны в дерево поглубже куском проволоки или гвоздем. Многие из них 509-й помнил уже наизусть. Он знал, к примеру, что сейчас вверху прямоугольника выползло из темноты имя, обведенное глубокой рамочкой. Хайм Вольф, 1941. Видимо, Хайм Вольф запечатлел его на стене в тот час, когда понял, что смерть близка. Вот и обвел имя глубокими штрихами, чтобы никто не присоседился. Он хотел увековечить себя здесь раз и навсегда, чтобы один он на этом кусочке стены был и остался. Хайм Вольф, 1941. И цепочка черточек вокруг, чтобы ни одно имя больше сюда не вписалось. Это отец в последний раз заклинал судьбу, надеясь хоть так спасти своих сыновей. Но под его именем, под рамочкой, вплотную, словно стараясь уцепиться за него, стояли еще два имени. Рубен Вольф, Мойше Вольф. Первое написано угловатым, неровным ученическим почерком, второе наискосок и гладко, но как-то покорно и почти без нажима. А другой рукой рядом написано «Все в газовой камере». Прямо под ними, поверх узловатого сучка в древесине, кто-то выцарапал гвоздем «Йос Майер», а рядом «Элент Рес ЖК 1 и 2». Это означало «Лейтенант резерва, кавалер Железного креста первой и второй степеней». Видимо, Майер никак не мог об этом забыть. Наверное, мысль об этих злосчастных побрякушках отравила его последние дни. В Первую мировую он был на фронте, там стал офицером, был награжден. Чтобы получить награду ему, еврею, наверняка пришлось отбарабанить вдвое больше, чем любому другому. А много лет спустя, и тоже только за то, что он еврей, его сперва бросили за решетку, а потом отравили, как вредное насекомое. Несомненно, он был убежден, что по отношению к нему, лично к нему, совершена куда большая несправедливость, чем к кому-то другому, ведь он фронтовик и кавалер боевых орденов.